Кирпичи тяжелы. Ближе к Новому году я начал посещать тренировки по рукопашному бою, чередуя их с посещениями тренажерного зала. На рукопашке мой тренер, коренастый кореец Виталий Цхай, сначала поставил мне удар. «Всем телом двигаешься, Сергей, всем!» – говорил он. Разминка в бешеном темпе, отжимания на кулаках, доведение до автоматизма двоечек и троечек. Левый, правый, бэм-бэм, левый, левый, правый, апперкот, левым коленом, уход вправый. И я представлял Костю Панченко и озверело молотил грушу так, что Цхай одобрительно кивал. В общем, на тренировках я выплескивал колоссальный объем нерастраченной вовсе энергии, а тренировался я как проклятый. После занятий я умиротворенно возвращался домой или встречался с Ксюшей. Поняв, что качаться и ходить на рукопашку буду не один месяц, я уплотнил график и записался на курсы английского. Сюрпризом стало желание Ивана записаться вместе со мной. На курсах он с жесточайшим акцентом произносил английские слова, заставляя морщиться преподавателей и давиться от смеха всю аудиторию. «I have three brothers and one sister», – невозмутимо сообщал он. «And we have big house in Васильевка». В общем, было весело. А потом я окончательно забил свой график, купив абонемент в бассейн. Плавание – хорошая аэробная тренировка. У Ксюши приближалась зимняя сессия в институте, и видеться мы стали реже. Удивительно, но я ее так ни разу и не поцеловал. Тургеневская девушка какая-то, ей-богу. Она никогда не приглашала меня домой, а сама на мои приглашения неизменно отвечала отказом. Мне кажется, после Захарова у ее родителей заведомо предусудительное мнение о всех Ксюшных кавалерах. Иначе почему бы ей меня с ними не познакомить? А на работе вообще чудеса происходят. К отцу бы расщедрился и ради празднования Нового года снял роскошный ресторан. Гороян подрался с Бордоенко, а Лида якобы изменила Косте с Кравцовым, о чем Кравцов по пьяни незамедлительно по секрету всем поведал. Панченко ходил мрачнее тучи, а потом поставил Кравцову фингал. В итоге выяснилось, что никто никому не изменял, а Кравцов для форсу прихвостнул. На новогоднюю корпоративную вечеринку я предложил Ксении пойти со мной. Она сразу согласилась. А Леха ради такого случая выписал мне доверенность и выделил свой туарег. Ксюша помогла мне выбрать костюм, галстук и новый парфюм. Так что к вечеринке я подошел во всеоружие. Официальная часть мероприятия откровенно затянулась. Кацуба пересказал нам всю историю фирмы, похвалился нашими успехами за год и зачитал поздравления от предприятий-партнеров. Потом стал вызывать нас по одному, чтобы вручить подарок. Мне во второй раз за два года подарили тостер. Отдел кадров, готовивший подарки сотрудникам, безо всяких сомнений стоило расформировать и уволить ко всем чертям. Скажите мне, зачем мне два тостера? Зачем? У меня нет своей закусочной, и уж тем более нет кондитерской лавки. Напротив меня сидел Леон Гороян, который к окончанию официоза опустошил две тарелки с салатами, прервавшись лишь на получение подарка. Ему повезло не больше, чем мне, поскольку в подарок он получил фотоаппарат. Снова. «Махнемся?» – спросил я Левона. «Легко», – согласился Левон, и мы торжественно обменялись подарками. Лидка, сидевшая рядом, зашикала на нас. Должны были объявить ее. Поскольку Фрайбергер была последней в списке, после вручения подарка Лиде официальная часть вечера закончилась. И понеслась. Официанты не успевали обновлять графины с водкой и коньяком. А стоявший около Гороя парень из обслуживающего персонала окончательно запыхался, не успевая подносить новые тарелки. Бордоенко быстро накидывался и стал приставать девчонкам-дизайнерам. Панченко ходил гоголем, выпячивая грудь и выпивая с каждым, кто предлагал. Шеф объявил, что Костя прошел испытательный срок и принят на работу. Потом начались медленные танцы. Ксению пригласил Гермес Сахов, наш видеоинженер. И я оживленно беседовал с Левоном, когда кто-то тронул меня за плечо. Сзади стояла Лидка. «Пойдем покурим», – предложила она. «Идем», – подумав, ответил я. «Пока Ксюша кружится в танце с Гермесом, можно и покурить». Мы вышли на улицу, даже не накинув пальто. На улице было морозно, я зябко поежился. Вытащил сигарету, угостил Лиду и подкурил. «Как дела?» – спросила Лида. «Отлично», – ответил я, – «как у тебя?» «Нормально все, Резвей, нормально», – вздохнула она. «Я ведь любила тебя, Сережа, сильно любила. Но боялась спугнуть тебя, все ждала, когда ты первый шаг сделаешь. Ты робкий такой был. Потом ты изменился. И я дождалась вроде наконец, но чувства к тому времени угасли». Я нервно затянулся, шокированный ее признанием. «Ты извини за тот вечер», – продолжила она. «Мне Костя тогда приглянулся, а то, как он себя вел в тот вечер, отчаянно, как-то по-звериному. В общем, не устояла я, а жаль. Повезло твоей новой, как ее? Ксения». «Ксения», – задумчиво повторила она. «Надеюсь, Ксения у тебя не задержится, Сереж. Я не против попробовать еще раз». «Что попробовать?» – не понял я. «Для начала просто встретиться. А дальше будет видно», – ответила Лида и протянула мне руку. «Друзья?» Ответить я не успел. Сзади налетел Панченко с возгласом «Вот вы где!» и с разбегу ударил меня ногой в спину. Я слетел с крыльца, сгруппировался и вскочил на ноги, готовый к бою. «Не здесь!» – сплюнул я. «Пойдем в парк!» «Я тебя и здесь могу, и в парке урою!» – ощерился Панченко. Лида не шевельнулась, когда мы направились в сторону парка. Мысленно я порадовался, что не сильно напирал на спиртное и салаты. От Кости разило перегаром, так что у меня уже есть преимущество. Я не чувствовал мороза. Адреналин мощными порциями вбрасывался в кровь, но разум был ясен. Вышли на освещенное место, секунду помолчали. Меня окутала пелена спокойствия. Я уверен в себе и в своей правоте. «Ну, сука, готовься асфальт грызть!» Прорычал Костя и кинулся на меня. «Где ты тут асфальт нашел, мудила?» Поинтересовался я, уклоняясь левой и одновременно правой ногой подсекая Панченко. Он кувыркнулся, но тут же встал и снова бросился на меня. «Ё-моё, это же груша!» Пьяная груша с легко просчитывающейся траекторией движения. Ложный замах левой, еще раз, потом боковой правой в скулу. Костя отшатнулся, а в его глазах появилось недоумение. Скула стремительно багровела, верный признак того, что я попал. Теперь, наращивая преимущество, притягиваю его голову за волосы и резко коленом в нос, апперкот правый и завершающий в пах ногой. Все, бой окончен. Костя что-то новое валяется в земле в позе младенца, а я, наконец, нашел время оглядеться. Собрались все. Лида восхищена, а Ксюша укоризненно смотрит на меня. Кацуба недовольно качает головой. Первым не выдержал, нарушив всеобщее молчание, Степаныч. «Да что же это такое? На таком празднике!» – законючил он. «Резвей, я к тебе обращаюсь!» Я поднял голову, и что-то в моих глазах заставило Степаныча заткнуться. Кто-то суетился вокруг Кости, ко мне подбежала Ксюша. И последнее, что я запомнил, были слова Степаныча. «Резвей, считай, что ты уволен после праздников за расчетом». «Что ж, посмотрим. Не думаю, что шеф уволит меня, не разобравшись». Мы оделись и ушли с этого праздника жизни. Я так понял, что Панченко предстал эдакой жертвой перепившего Резвея, потому что все крутились вокруг него и жалели. На меня все, кроме, пожалуй, Литки, кидали злобные взгляды и шепотались за спиной. «Куда поедем?» – поинтересовалась Ксюша. «Может, ко мне?» – с надеждой спросил я. Ксюша на мгновение задумалась, а потом прильнула губами к моим. И это был самый сладкий поцелуй в моей жизни. Потом она нежно отстранилась, отдышалась, поправила волосы и прошептала. «К тебе». Мы поехали ко мне. И спали вместе, и встретили вместе рассвет. И мы были счастливы вместе. Нет, это не был последний кирпич моей крепости, но это был самый важный кирпич. Кирпич, удесятеряющий силы и жажду жизни, дающий странную смесь ощущения покоя и буйства, тепла гейзера и холода айсберга. Тот кирпич, что громче вопля бешеного, но тише писка забитой мыши. Я говорю тебе про любовь. Два дня мы не вылезали из постели, делая перерывы только на перекур или на поход к холодильнику. На кухне, замотанные в одеяло, поглощали все, что удавалось найти, и возвращались в спальню. Любовь действительно творит чудеса. Несмотря на предшествовавший этим дням бешеный ритм жизни, мои силы не иссякли, а занятие любовью с любимой девушкой не шло ни в какое сравнение с чисто механическим сексом с девушкой нелюбимой. Первое, на порядок выше, приятнее и красивее. В воскресенье утром я с трудом нашел в себе силы встать, но слово «надо» в последнее время перестало быть для меня пустым звуком. А потому я собрался и аккуратно, стараясь не разбудить Ксюшу, встал с кровати. «Не уходи», – услышал я сонный голос. «Останься». «Ксюша, я не могу. Мне нужно бегать». Я ласково отстранил ее руку и, шатаясь, пошел в ванную. «Ах ты мой спортсмен», – ласково сказала Ксюша и уснула безмятежным сном. Я со стервенением почистил зубы, оделся и пошел бегать. Терять время я себе позволить не мог, как бы не было приятно нежиться в постели с любимой. Люди, проходившие через футбольное поле, чтобы сократить дорогу, могли видеть бегущего, счастливого, влюбленного, улыбающегося и заматеревшего парня. Парня? Мужчину. Меня, Сергея Анатольевича Резвея, закончившего строить свою первую кирпичную крепость. Уважение сотрудников и друзей, победа в драке или словесном поединке, любовь к красивой девушке – все эти атрибуты крутости – безусловное достижение, но только для того Резвея, над которым потешались всем офисом. Сейчас для меня это просто пройденный этап, не крутость, а норма жизни. Так и должно быть. Впереди новые цели и новые горизонты. Новые, более тяжелые кирпичи ждут меня. После пробежки по дороге я зашел в магазин. Меня немного шатало от бессонницы. Прохожие могли подумать, что я всю ночь пил. Еще бы, трехдневная щетина, пропавший потом спортивный костюм. У прилавка я увидел худющего, сгорбленного парня. Засаленные волосы, забитый вид. Он терпеливо ждал, когда уснувшая продавщица уделит ему внимание. «Девушка, проснитесь!» – гаркнул я. Девушка ворчливо встала, уперла руки в бока и спросила, «Чего вам?» «Два пива», – попросил я. «Пиво какое именно?» «Мне самурая, а вот этому?» Я повернулся к задохлику. «Тебе какое пиво, чудик? И зовут-то тебя как?»